Лептин – гормон, выделяемый жировой тканью. Действуя на нейроны гипоталамуса, запускает каскад реакций, тормозящих потребление пищи и увеличивающих энергозатраты, то есть действует в качестве сигнала отрицательной обратной связи для ограничения потребления пищи и отложения жира.